непосредственно убедиться в том, что ты обладаешь абсолютной властью. Однако об этом можно догадаться, наблюдая за тем, что происходит в этом мире. Нетрудно увидеть, что со временем здесь всему приходит конец. Велико могущество времени. И один материальный объект становится причиной гибели другого материального объекта. Подобно тому, как одно животное пожирает другое. Время развеивает в прах все, подобно тому, как ветер разгоняет плывущие по небу облака. Дорогой Господь, никто не может непосредственно убедиться в том, что ты обладаешь абсолютной властью. Однако об этом можно догадаться, наблюдая за тем, что происходит в мире. Нетрудно увидеть, что со временем здесь всему приходит конец. Велико могущество времени, и один материальный объект становится причиной гибели другого материального объекта, подобно тому, как одно животное пожирает другое. Время развеивает в прах все, подобно тому, как ветер разгоняет плывущие по небу облака. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачья Бхактивиданты, с вами Прабхупады. Процессы разрушения протекают в соответствии с законом природы. В материальном мире нет и не может быть ничего вечного, хотя ученые, философы, рабочие и все остальные пытаются создать то, что не будет уничтожено временем. Например, недавно один глупый человек объявил, что со временем наука сделает человека бессмертным. Другие горе-ученые пытаются создать в своих лабораториях живых существ. Так каждый из них по-своему пытается отрицать существование верховной личности Бога и отвергает верховную власть Господа. Но Господь настолько могущественен, что, принимая облик смерти, разрушает все. В Бхагавад-гите Кришна говорит: «Мритюк сарва харишчахам» – «Я – всепожирающая смерть». Перед атеистами Господь предстает в облике смерти и забирает у них все, что они накопили в материальном мире. Хиранья-кашипу, отец Прохлады, упрямо отрицал существование Бога и даже пытался убить своего 5-летнего сына за его непоколебимую веру в Господа. Но настал день, когда Господь явился в образе Нрсимха-девы и убил Хиранья-кашипу на глазах у его сына. В Шримад-Бхагаватам 1.13.47 сказано, что в этом мире одно живое существо убивает другое, и это вполне естественно. Дживот дживасья дживанам. Одно животное является пищей для другого. Лягушка служит пищей для змеи, змея для мангуста, а мангуст еще для кого-нибудь. Так, по высшей воле Господа, гибнут все живые существа. Мы не можем непосредственно видеть за всем происходящим руку Господа, но можем ощутить Его присутствие, наблюдая, как гибнет все сущее. Мы видим, что ветер разгоняет собравшиеся в небе облака, но не видим, как он это делает, потому что увидеть ветер невозможно. Точно так же, не видя Господа, верховную личность непосредственно, мы можем понять, что Он управляет всеми процессами разрушения. По воле Господа, все в материальном мире обречено на гибель, но атеисты не способны понять это. Но атеисты не способны понять это. Са эша локан ати чанда вего, викарша ситвам халукала янаха, бхутани бхутаир анумея татво, каннавалир ваюр ивавишахьяха. Дорогой Господь, никто не может непосредственно убедиться в том, что Ты обладаешь абсолютной властью. Однако об этом можно догадаться, наблюдая за тем, что происходит в этом мире. Нетрудно увидеть, что со временем здесь всему приходит конец. Велико могущество времени, и один материальный объект становится причиной гибели другого материального объекта. Подобно тому, как одно живое животное пожирает другое. Время развеивает в прах все, подобно тому, как ветер разгоняет плывущие по небу облака. Омагиан пимиран хасья гананджана шалакая чакшур унмиритам гена тайшмай шри гуруве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами ити намине. Анахата праясина прабхупадасья туштае санкиртана правритяртам яте гуруве намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васари Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, этот стих объясняет положение, тех процессов, которые происходят в этом материальном мире, и глупое живое существо не видит происходящего под его собственным носом. Как раз это о том, о чем мы говорили. Я вчера, когда рассказывал про Сережу Пурбуева, я говорил, что для того, для кого этот вопрос не является вопросом жизни и смерти, им очень сложно продвигаться. Сложно очень продвигаться человеку, для кого это не является его жизнью. И является для его жизни остановить этот процесс, этого продвижения, значит умереть. Никто не хочет смерти. Поэтому настоящий преданный никогда, он боится потерять преданное служение. Страх потери преданного служения, это как страх смерти должен быть для преданного. Вот о чем я говорю сейчас, объясняю, что страх для преданного, что он не служит Шримад Бхагаватам, это как воздух. И если преданный не осознает, что Кришна, приходя в этот материальный мир в форме преданного служения, посылая этот великий процесс, спасает живое существо от смерти, то этот человек практически просто материалист. Именно об этом пишет Шрила Прабхупада в этом комментарии. Что эти материалисты выдумывают, как там создать новое живое существо, как там продлить жизнь. Они не понимают, что жизнь продлевается не таким образом, когда мы продлеваем для тела, для своего. Какие-то прохлады Махараджу было 5 лет. Но никто не мог его убить. Потому что Кришна защищал непосредственно эту личность. Через процесс бхакти. И остановиться на мгновение в процессе бхакти, это значит еще раз умереть. Все снова начинать. Все начинается снова. С того уровня, на котором вы умерли. И тот, кто постоянно находится в процессе преданного служения, он живет. Он живет полнокровной духовной жизнью. Эта личность готовится к вечности, перейти в вечность, вырваться из этой иллюзии рождения и смерти. И здесь описывает Шрила Прабхупада этот стих из Бхагавад-гиты. «Мритюк сарва хирас чахам» – «Я всепожирающая смерть». И Шрила Прабхупада пишет, все их надежды на то, что они что-то смогут сделать, заканчиваются смертью. И Кришна отбирает у них все. Все их надежды. Есть такое выражение. Я живу, пока я надеюсь. Как только все мои надежды исчерпываются, я просто умираю. Я умру. Не только физически, но и внутренне. Не на что больше надеяться. Человек погибает. Очень много таких людей, которым не на что надеяться. Они еще живы с виду. Но они уже трупы, и они знают, что они мертвы. Они сами знают о том, что они мертвы. Вы видели в кармической жизни человека, который сам знает, что он уже мертв? Видел мертвых людей? Я видел их много, и я их вижу. Я вижу тех, кто мертв, но не знает об этом, что он мертв. И вижу тех, кто знает точно. Если с ними будете разговаривать, он говорит, перестань, я уже покойник. Когда это произойдет, я не знаю, но я уже покойник. Ты, Сереж, знаешь таких людей? Поднимите, пожалуйста, руку. Кто понимает, о чем я говорю? Может, это чересчур сильная тема? Может, опять не стоит ее поднимать? Вот теперь тогда у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы видели покойников в преданном служении? Я вижу. Я вижу покойников в преданном служении. Они уже умерли. Они кажутся, что они здесь, кажется, что они живы. Но они же сдохли. Что такое возродить? Как в Библии. Христос, Он воскрешает Лазаря. Он воскресил Лазаря. То есть Христос это делает. То есть воскресение можно достигнуть через божественное знание. И продлить свою жизнь. То есть воскресение это значит вечная жизнь. День солнца еще иногда называют. Вот есть, знаете, суббота, воскресенье. Скажите, кто знает, что такое на английском Sunday? Ну, какой день недели? На санскрите он называется Рагувар. День Рагувар. Ра. Это солнце. Одно из названий солнца на санскрите. Ра. Рагувар. День солнца. В Кали будет называться Sunday. Воскресенье. Тогда, когда свет. День солнца. Египетская культура полностью была связана с поклонением божеству Ра. Что это за божество Ра? Солнце. Солнечные династии. Почему солнечная династия? Почему они поклонялись солнцу? Как вы думаете? Потому что они были из Сурья-Вамши. Они из Сурья-Вамши все. Эти великие цари кшатрии, все они были из Сурья-Вамши. Из рода Бога Солнца. Поэтому они поклонялись Солнцу. А Солнце имеет необычное положение в этом материальном мире. Это Сурья Нараяна. Это экспансия Верховной Личности Бога Нараяны в материальном мире. Солнце. Самая основная, самая главная планета. Самая главная планета. Это Солнце. Поэтому Шрила Прабхупада все время сравнивает с Шримад Бхагаватом. Он говорит, это Бхагавата Пурана взошла словно Солнце. Как Кришна, свет. И все дезинфицирует. Дезинфицирует. И мертвые воскрешают. Да. Воскрешаются. Воскрешение. Что такое, вот, когда мы говорим воскрес? Что это означает? От какого слова воскрес? Кто знает, что такое воскресил? Воскресность. Что-что? Кто-то там прошептал, правильно вы прошептали? Что такое воскрес? А? Ну что такое слово воскресшие? Откуда они воскресают? Из мертвых. Из мертвых. Поэтому как они могут воскреснуть? Эти мертвые. Мертвые в служении. Такое. И украшения мертвецов этих всех. Они уже мертвы. Шрила Прабхупада говорил, они уже мертвы. Я вижу, столько трупов ходит еще по улицам. Прабхупада иногда очень серьезно так смотрел на людей и говорил, они все мертвы. В Бхагавад-гите Кришна показывает Арджуне и говорит, смотри, о Партхи, все они мертвы. И Арджуна он такой, в каком смысле? В прямом. И он сказал, осталось лишь исполнить это. Но на самом деле все они уже мертвецы. Точно так же Шрила Прабхупада смотрел иногда на это общество, какие-то события происходили, и он говорил, все они трупы уже. Все они уже мертвы. Но мы должны попытаться кого-то из них воскресить. он сказал, следуйте сами, не умирайте сами. Мертвый не может воскресить мертвого. Чтобы кого-то воскресить, нужно быть живым. И очень хорошо живым. Невозможно воскресить мертвого мертвых. Надо жить. Шрила Рупа Госвами сравнивает росток бхакти с тем, что если росток не поливать, что с ним происходит? А? Сахадева. А если его поливать не тем? Что с ним произойдет? Вот вы говорите, засохнет. Вот. Ну тогда давайте их называть. Они засохли просто. Иди засохни. Это какое-то странное. У человеческого сознания, такого оскверненного, он даже труп называет засохшим. Он говорит, он не говорит, что это умерший человек или там умер. Он говорит, что с ним произошло? Засох он. Его перестали поливать, и он засох. Вчера в 6 часов засох генеральный секретарь там Коммунистической партии Советского Союза. Горячо любимый, когда был не засохший. Так что происходит с бхакти-то? Росток этот погибает, умирает. И Рупа Госвами говорит, чем его нужно поливать, чтобы он не умер? Шраваном, киртаном, смараном. Шраваном, киртаном, смараном. Вишну сева. Служение через слушание, воспевание, памятование и через деятельность служения Господу Вишну. Этим можно избежать того, что мы умрем. Потому что если у человека нету бхакти, он уже труп. Мы сейчас находимся в процессе воскрешения такого. Воскрешение. Семя было положено, оно прорастает, но не всегда мы оберегаем это семя, бхакти. Здесь многие говорят, мы храним семя, но непонятно какое. Непонятно, какое семя хранить-то надо. Брахмачари оберегает не свое семя, не сперму. Брахмачари оберегает семя бхакти. Он оберегает семя бхакти. И одно из условий беречь семя бхакти, это сохранять половую потенцию. И суть не в том, что ты сохраняешь половую потенцию и не бережешь семя бхакти, не хранишь семя бхакти. Вот почему я объясняю, что если не понять глубоко этих внутренних процессов, на самом деле что происходит, а знать только поверхностно, тогда никто ничего не поймет. Вот он не выбросил семя, и он такой довольный. Я ничего не было, у нас ничего не было, я не бросил семя. Ты бросил семя бхакти. Какая цена в твоем, что ты семя сохранил там какое-то? Ты пренебрег сохранением семени бхакти. Кто может глубоко понимать происходящее? До каких пор всякие лекции читать поверхностные? Просто зная, что никто ничего не поймет, что там говорят. А почему приходится так проповедовать? Есть ли процесс Бхагавата Сывая? Есть ли процесс служения святому имени? Служим ли мы святому имени? Служим ли мы Шримад Бхагаватам, чтобы очистить святое имя? Просим ли мы у Бхагаватам, пожалуйста, дорогой Кришна, ты пришел в этом Бхагаватам, очисти наше святое, очисти наше слушание, очисти наше воспевание. Мы служим. Мы хотим удовлетворить Шримад Бхагаватам. Это личность. Это называется имперсоналисты. Они думают, что это не личность. Я вот сидел, тогда говорил, я понял, что надо быть персоналистом. Помните вот, перед награждением? К чему я это говорил, как вы думаете? Я понимаю, что надо быть персоналистом. Вся проблема в том, что мы имперсоналисты. Мы не служим как личностям никому. Поэтому мы не можем сберечь этот росток бхакти. В этом процессе все персонально. Во всем здесь присутствует бхакти Девита. Личность. Шримад Бхагаватам – это личность. Это личность. Это не какой-то образ такой аморфный. Смерть – это что? Действие или личность? Кришна говорит, это одно из моих проявлений, форма моя, смерть. И я прихожу для них как смерть, для этих материалистов, и отбираю у них все. И отбираю у них все. Их семя, которое они так долго хранили. Что они хранят, никто не знает. Что они оберегают. Что они берегут-то? Какое семя брахмачари охраняют? А? Если все время медитировать на семя, то кама будет возрастать еще больше. Когда брахмачари медитирует не на то семя, которое надо оберегать, у него все время проблемы. С семенем, но только не с тем. Вместо того, чтобы думать, как хранить семя бхакти, он все время думает, как хранить семя половой потенции. И когда вы начинаете думать, как сохранить семя половой клотет, как сохранить половой, как сохранить, это как примерно выкадыши, все время думают, как бы не есть хлеб, как бы не есть хлеб. И когда вы так думаете, хлеба все больше и больше что? Хочется. Так, Локаль? Ты понимаешь, о чем я говорю? Ты понимаешь, Шарила? Ты понимаешь, о чем речь? Вы понимаете, о чем я вообще говорю? Может быть, опять я говорю, какая-то лекция такая, может быть, чересчур загнутая. Может быть, не своевременная опять она. Аппетит только наоборот возрастает, потому что человек думает, я должен хранить семя. Но какое? Это наука для внутреннего употребления. Все внутри происходит, а не снаружи. Снаружи мы просто омовение совершаем. Кому это? Снаружи мы омовение совершаем. И все это внешне. Если кто-то не понимает, что же такое внутренний процесс, что такое внутренняя потенция, внутренняя энергия. Тот не может понять, что происходит здесь. Он будет перепираться, будет говорить, давай, ты это делай, давай, ты это делай. Не-не-не, я не буду это служение делать. Кому? Кто возьмет это служение? Не-не-не, только не я. Вы зачем вы удивляетесь, что потом это, эти люди ничего не могут сделать в преданном служении? Почему вы удивляетесь? Зачем вы удивляетесь над собой, почему у вас не проходит вожделение, почему у вас не появляется вкуса и такой непоколебимой веры? Как от этого может появиться что-то? Как может появиться вера, когда ты сидишь и думаешь, что тебя поставили не на то служение, совсем не на то. Ты достоин лучшей жизни. Ты достоин то, никто не видит, что ты великий. Как вы можете прогрессировать? В обидах, в оскорблениях, в зависти, в похоти. Как можно прогрессировать? Пренебрегая тем, что мы должны оберегать. Кто-то сидит и ковыряет свою мозоль. В надежде, так сказать, уберечь свои ноги. Кто-то сидит внимательно и, невзирая ни на какие мозоли, слушает Шримад Бхагаватам, чтобы уберечь свою преданность. Кто-то сидит и делает гирлянды, лишь бы не задрыхнуть. Но он и не слушает Бхагаватам. Другой сидит с открытыми глазами и говорит, лишь бы на меня не наехали. И все время думает, лишь бы не заснуть, лишь бы не заснуть. А сон это тамос. Вы уже притягиваете сон, думая о нем. О чем мы думаем, то и притягивается. Вы знаете об этом? Ты знаешь об этом? Кто вот знает о том, о чем мы думаем, то и притягивается? Так значит, а почему мы об этом думаем? Ну давайте, давайте. Хотим думать. А почему мы хотим думать? Потому что мы привыкли об этом думать. И что значит надо делать? Все, весь вопрос оказывается в думалке. А где эта думалка находится? Где? В уме. И что значит нужно сделать? При помощи чего? Мантрая. Так как вы думаете, в чем проблема? В том, что храм не такой? Или что здесь тетки дерутся? Или что там чьи-то трусы висят на батарее? В этом проблема, вы думаете? А? Что кто-то там съел что-то не то? В чем же проблема? Мантра. Мантра. У человека проблема в мантре, а он ищет проблему где-то в другом месте. И думает, что ж такое-то? Наверное, это президент просто такая сволочь. Он мой враг. И все враги другие будут тоже мои, убиты. Я сейчас его убью. И других врагов я тоже убью. У меня есть столько-то процентов, а будет еще больше. Я верховный, я наслаждающийся. Я буду совершать жертвоприношения и заниматься благотворительностью. И так узнаю радость и счастье. Вот почему Арджуна-то забеспокоился, когда услышал 16 главу, так сказать. Кришна говорит, глава 16. Демоничная и божественная натура. И как вывалил Арджуне, и Арджуна забеспокоился. Есть стих, где Кришна говорит, не беспокойся, Арджуна. Зачем этот стих показывает? Не беспокойся, Арджуна. Арджуна же божественная натура. Чего я забеспокоился? Да, он в себе увидел эту природу. Она может проявляться точно так же. Вот в этом аспекте. Вот я сейчас сказал, вроде мы божественные натуры тоже. Ну, все преданные такие. Здорово все. А откуда же у нас? Я набахал столько-то за то, чтобы получить эти деньги. И набахал еще больше, чтобы больше денег. Я оскорбил эту личность и другую оскорблю. Он мой враг, я оскорбил его. И другие, кто станет поперек моей деятельности, будут тоже оскорблены. Я буду заниматься благотворительностью и совершать жертвоприношение Санкиртану Яги. И так узнаю радость. Чего? Так они бывают введены в заблуждение. И еще больше привязываются к чувственным наслаждениям. Там прям так говорится. Введенные в заблуждение подобным образом, они сгораемы тысячу желаний. Они должны сгорать от этих желаний. Что же у них там сгорает от этих желаний? Вот у преданного чего от этих желаний может сгореть? В бхакти же не горит, в огне не горит, в воде не тонет. Покрывается этим огнем вожделение. Все. Что мы постоянно можем подбрасывать дрова туда. И не те дрова. Вместо того, чтобы улучшить свое воспевание, улучшить свою садхану, улучшить свое слушание, не отказываться ни от какого служения, встать под руководство. Иногда причина... Так просто устраняется, так просто. Но поскольку это все связано с ложным эго, человек не хочет. Он хочет сохранить свое ложное эго и ищет подмену. Мне надо шастры больше читать. Надо просто больше. Вместо двух часов надо читать 22 часа. А потом 2 часа ходить в газету. 1000 газет будем распространять. Я буду читать, слушать лекции, и так узнаю радость. Вот здесь вот сидел Бхакти Пал Махарадж на Виасасане. И они говорят, если проблемы в преданном служении, что он сказал? Пересмотрите садхану. Пересмотрите садхану. С джапой разберитесь. Да с джапой все нормально. Он такой, а, ну понятно. Ну, наверное, может быть, диета. Да там диета тоже нормальная. Ну, может быть, то. Да там тоже то. Семинаров не хватает. Семинаров, семя. Семинара. Нам нужен семинар. И поскольку видно, что такой уровень, думаешь, да, нужен семинар. Семинар, который бы объяснил вот то. А не семинар, который бы сказал, надо носить вот так, пачкой. Весь секрет, это когда носишь пачку книг. И так делаешь. Это поверхностное решение. Это говорит о том, что человек еще находится под влиянием материальной энергии. Он не видит внутренних процессов. Он не видит внутри, что происходит. Мистическая сила, ситха, это не когда ты подходишь и кого-то бьешь в лоб. А просто так. И че? Ой! Поэтому такой маленький монах, такой худенький, может обладать такой силой, сколько там эти великие войны. Он может просто так сказать, хорош, умирайте, и они все умрут. Также он может подойти и сказать, давайте воспевайте Харе Кришна. Давайте споем Харе Кришна. Эти силы, они появляются, совершенство появляются. Кришна наделяет своего преданного всеми формами совершенства для исполнения его плана. Такая милость особая. Но почему никто не следует процессу? Потому что очень много материализма. Как не быть материалистом? Опять же, просто. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Человек спрашивает, ну так я уже столько повторяю. Может быть, вы повторяете и очень хорошо. Может быть, я повторяю очень хорошо. Но я знаю точно, что я не всегда хорошо слушаю. Я не слушаю иногда свою джапу. Кто-то скажет, да я слушаю. Но там говорится, внимательно слушать. Внимательно слушать джапу нужно. Не просто ее слушать, а слушать внимательно. Факт, что я слушаю. Факт, что идеальное произношение. Вот вы знаете, есть такое качество, когда язык очень хорошо говорит. Но человек не слушает. Сам звук каждый. Вот когда изучаешь английский язык, или любой другой, там есть такое в лингофонном кабинете, это black, black, fat, set, bed. Такое вот, а нет. Bed. Да не bed, а bed. Bed. Да не bed, а bed. На выдохе. Bad, fat, mad. Bad, mad, fat, fat. Нет, ты... Ну правильно же. Ну правильно, правильно. Правильно, правильно. Все, иди. Нужно слушать. И нужно понимать, что там Кришна. Почему мы столько много читаем, много действуем? Потому что при одном слове «Кришна» мы должны сразу... Один звук этот нас сразу разворачивается. Все, мы начинаем помнить о Кришне. Иногда мы говорим «Кришна», но не помним о нем. Нам не хочется с ним быть. Вот скажи сейчас слово. Мама. Скажи, мам, тебе хочется быть с мамой? Сейчас. Да. Ну, а ты же говоришь мама. А с ней мама, иди сюда. Ну или просто, ну мама, мама. Ну Кришна, Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Кришна, Рам, Рам, Рам, Рам, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Кришна, Рам, Рам, Рам. Вот что происходит. Шунья. Желание живого существа. Кришна говорит желание, туда должно подключиться желание. Как его можно развить? Даже если ты просто повторяешь так. Но этот процесс будет сложным, если все остальные факторы тоже не исполняются правильно. Он же также будет длительным. Вот я такую лекцию никогда бы не мог прочитать где-то, допустим, в Красноярске или где-то. Или взять там здесь среди намахатчиков и начать об этом говорить. Они же ничего этого не понимают. Они гонятся за внешними проявлениями, поскольку это еще уровень неофитов, гнаться вот что-то за поверхностными какими-то вещами. И они не поймут ничего. Они будут думать, что они все понимают, все знают. А вот мой Гуру Махарадж, а у меня есть личное служение от Гуру Махараджа, слушайтесь меня, я знаю, как это сделать. Я, у меня есть гуру, у меня есть видение, все у меня уже, все здорово. И ты смотришь на них и думаешь, ну это балбес еще, полный. Полный павлин. Вы слышали, как павлин воспевает? С виду он очень красивый, все, хвост распускает. Он так говорит, что-то там такое кричит, вообще кошмар. То есть кажется, что вот как барон Мюнхгаузен говорил, птичка, спой! Он думал, что птичка, вот она раз такая вот вся, сейчас как запоет, так прямо... Ну, птичка, спой! Она говорит, спой, спой, спой! Она так на него посмотрела. Вот он в шоке был, он чуть не упал в обморок. Поэтому внешнее содержание еще не может, вернее, внешность это она не может говорить еще о внутреннем содержании. Вот у нас гуру, вот у нас то, вот у нас все. Ну что там, что-нибудь внутри-то поняли, нет? Насколько глубоко кто что-то там понимает. Но мы хотим это сделать, мы хотим глубоко понять. Мы хотим глубоко понять это. А понимание дает, опять же, Кришна, заслужение. Заслужение. И вот тот, кто читает Бхагаватам, слушает, вот так вот нормально действует, с искренним желанием хочет повторить стих по-настоящему. Кришна это же принимает как служение и дает именно за это понимание. За это служение. Служение джапе, служение Бхагаватам, служение преданным, служение садхами, служение. Это и есть Бхакти Деви. За служение Бхакти Деви он дает все. И тогда мы можем на самом деле увидеть, что для нас это жизнь, это наша жизнь. Это наша жизнь, это наш воздух. А тот, кто ищет просто, блуждает, ищет каких-то сексуальных утех, там, сям, где ему будет, так сказать, легче тонко наслаждаться или где-то грубо наслаждаться, всегда сложно. Всегда сложно будет наслаждаться. В искон очень сложно наслаждаться. Можно, но очень сложно. Наслаждаться везде можно, даже в искон. Даже в искон. Просто вам придется выступить против кого-то. Придется выступить против кого-то. Чтобы наслаждаться, вы должны выступить против тех, кто не дает наслаждаться. Чтобы наслаждаться, нужно выступить против тех. Чтобы наслаждаться, нужно обманывать. Вы знаете о том, чтобы наслаждаться ничем, чем надо, нужно обманывать. А это уже нарушение регулирующего принципа правдивости. И так в итоге разрушаются регулирующие принципы. Что такое милосердие? Что объяснит? Я сейчас вам объясню. Ну так примерно, как я понимаю. То, что читал. Что такое милосердие? Скажите, что такое милосердие? Так. Это одно из качеств милосердия. Еще что-нибудь? давать людям духовное знание. В виде чего? Вот представим, книги человек распространяет. Это же милосердие. Милосердие. Еще что, какие стороны милосердия? Как можно защитить человека от того, что неблагоприятно к преданным служениям? Самому стать чистым преданным. Кто это сказал? Ты? Прабхупада говорил, милосердие начинается по отношению к своей духовной жизни. С этого начинается милосердие, что вы оценили свою жизнь. Если вы не цените свою жизнь, как вы можете оценить жизнь других? Прабхупада говорил, если вы не цените свое здоровье, то вы автоматически не цените здоровье других людей. Знаете, да? Слышали об этом? Кто знает об этом? Кто слышал вот об этом? Так. Если вы не цените свое преданное служение, значит что? Вы не цените и преданное служение других. Потому что то, что мы говорим, о, я так ценю свое преданное служение, это еще не значит, что мы поняли, что такое преданное служение. Мы можем просто ценить свои какие-то материальные качества и думать, что это преданность. Милосердие – это одна из сторон, когда мы не хотим стать по-настоящему преданными. Это отсутствие милосердия. Милосердие проявляется, не проявляется в том, что человек, которого знают, что он преданный Кришне, он прямо при этих людях совершает греховные поступки. Он не проявляет к ним милосердия, он их убивает. Он убивает в них надежду, он убивает в них веру в преданного служения. Как вы думаете, этот может относиться к милосердию? А? Дима, как думаешь? Значит, это можно сказать, что в глубоком понимании это нарушение принципа регулирующего? Мы думаем, там мясо, рыба, яйца. Но кто глубоко-то понимает какие-то вещи? А как вы думаете, это образно я говорю, или это на самом деле Кришна учитывает это как отсутствие милосердия? А? Вот скажите, пожалуйста. Как думаешь, Ивар, так же? Во-во-во-во, вот классно, что ты вспомнил. Я как раз к этому хотел сейчас привести. Ну-ка, давай. Вот Бартакши говорит, в Шри Иши Панишат есть целый стих. Вот давай. О чем он говорит? Я не помню, это слово. Ну нет, суть. Суть такая, что тот, кто занимается невежественной деятельностью, не занимается духовным развитием, не пытается убить душу и упадает в самые. То есть он тоже немилосердная личность, причиняет беспокойство даже сам себе. Можно разрушить этот регулирующий принцип таким образом. Второе. Чистота. Мы говорим, незаконный секс. Кто вот поглубже копнет? У кого какие есть мысли по поводу? Давайте хотя бы глубоко грубые желания. Даже грубые поступки. Вот я иногда вижу, что все думают, ну, грубые поступки же это все понятно. Ну, а как грубая материя тоже имеет разные уровни, разные срезы. Как дерево, которое распиливают, там разные кольца есть. И есть сердцевина. Незаконный секс, допустим. Чистота, да? Связанная с чистотой. Вот расскажите мне, что означает незаконный секс? Кто может? Ну, примерно хотят. Ну, секс с чужой женой, да? Незаконный секс. Секс не брак, незаконный секс. Секс в браке, но не для зачатия благочестивых детей. Незаконно. Секс в браке, но для зачатия детей, но не для благочестивых, тоже незаконным считается. Еще каким? Ну, или, как мы говорим, порочное зачатие. Все это называется порочное. Если без Гарбхатхана самскары, это порочное зачатие. С Гарбхатханы... мистического совершенства, желательно все это, ну, 5-10. Все это сексуальные проблемы. Да? Желание стать Богом, это что? Проблемы? Нет чистоты, значит? У них нет ни чистоты, ни должного поведения, ни правды. Да? Про демонов говорит, нет ни чистоты, ни должного поведения, ни правды. Недостойного поведения, ни правды. Значит, чистота тоже связана с чем? С желанием, да? Чистое желание, грязное желание. Но соблюдать этот принцип, это значит, ну, как сказать, отказываться, да, постепенно. Но человек не может отказаться, поэтому есть какой-то определенный процесс, как можно очистить это желание, чтобы оно было чистым желанием. Служить Кришне. Ну, кто еще знает, какие вот формы секса, сексуальной зависимости? Чистота вот, с регулирующим принципом. Как бы сказать, да, стремиться. Стремиться к власти. Стремиться к почести. Все что? К ситхам, к мистическому совершенству. К богатству. Сахаджи. Ну, сахаджи, это вообще очень тонкие формы такие. Значит, это тоже нарушение, может быть нарушением регулирования. Может приниматься независимость. Независимость чего? Независимость действий. Каких действий независимость? Любые действия. Ну, мы же можем все независимостью назвать. Да. Да. Ну, здесь вот, например, наставление, там, второй стих, по-моему, там, выпадает в сыру, там, Атихара Паяса Сча, Раджава Паньяма Граха, Лау Лям. То есть, Раджапа, на накопление больше, чем тебе необходимо. Копят, наверное, больше, чем нужно. Потом Ньямаграха, то есть следующий принцип, это прилагать чрезмерные усилия для достижения какой-то мирской цели. То есть чрезмерный. Во! Вот о чем я тоже хотел сказать в итоге. Эта чистота нарушается тем, что связано с пятью клеши, которые существуют. Все эти пороки проистекают. Значит, первая причина всего – авидия, невежество. Помните, да, пять клише? Второе – асмита, из невежества проявляется, ложное эго. Третье – что? Двеша. Что это двеша? Ненависть к источникам страдания. Дальше что? Абхиневеша. Что это? Ну-ка. Желание материального счастья и средством к его достижениям, как называется? Рага. Рага. Абхиневеша – это желание, принесенное с прошлой жизни. И биджа, о, вернее, сколько там мы сейчас перечислили? 4 или 3? 5? Все 5, да? Ну все, вот эти 5. И все они связаны с нарушением чистоты. Значит, источником всех нарушений является невежество живого существа. Невежество. Раз невежество, значит, признаки разрушения существуют, раз невежество. То есть человек разрушает свою духовную жизнь. Почему он разрушает духовную жизнь? Что, в чем проявляется невежество? Вот прямо так пишется. Авидия. Что такое авидия? Принимать временное за вечное. Принимать страдания за наслаждение. Принимать несчастье за счастье и все остальное. Душу за тело. Ну и все такое. Добро за зло, зло за добро, яд за нектар. Это невежество, так? Причиной всех остальных форм является невежество. И вот когда мы начинаем говорить о регулирующих принципах, мы говорим, вот мы не едим мясо, значит мы милосердные. Это еще не есть милосердие. Мы там не занимаемся в азартные игры, значит мы правдивы. Это еще не есть правдивость. Мы храним семя. Значит, мы не вступаем в грубые половые взаимоотношения. Это еще не есть чистота. Это позволяет развить эти качества. То есть человек, следуя этим принципам регулирующим, может развиться. То есть глубоко, вот как внешний срез сделан, внешний, первый внешний. И дальше эти принципы должны углубляться. Если они не углубляются, то человек, просто держа их на поверхности, что происходит, как вы думаете? Почему не углубляется? Когда, если не углубляется, что происходит? Ну, представим. Телеграфный столб. У него есть провода. По нему идут. Вы закапываете его на поверхности. Не глубоко. Что происходит? Шатается. Сначала шатается, а потом что? Шатался, шатался и углубился. Свалился. Провода оборвались. И остался столб без связи. Без электроэнергии. Поэтому, когда эти, почему говорится, что обязаны прогрессировать, глубоко входить в это, погружаться глубоко? Потому что все время это поверхностное состояние, оно опасно чем? А? Падением. Оно тоже опасно падением, потому что все поверхностно. Иначе будет большая проблема. Поэтому говорится, что человек, вот песнь, пропетая Господом Шивы, это такое очень удивительное, стихи здесь есть. Это такое, ну, очень, глава такая знаменитейшая. Ничего здесь нет, все, багов там, недостатков, все знаменитые главы. Но очень такие, что человек, он не думает о том, что есть смерть, что смерть придет и отнимет у него все. Все его планы. Но смерть не сможет отнять его преданность. И тот, кто успеет развить эту преданность, он непобедим становится. Он непобедимый. Он бесстрашный. Смерть хватает того, кто боится. Абхая. Вот подумайте, много ли у вас страхов? Вот я часто, каждый день иногда задумываюсь, вечером сажусь и думаю, чего я боюсь сейчас? И во мне начинает говорить такое ложное эго. Я так боюсь потерять преданное служение, я так боюсь. Ложное эго, оно так... Представьте, ложное эго говорит такое. Я так попадаю под это, я так боюсь, так все. Я думаю, точно, ну вообще, прям, значит, уже преданный вообще. Я боюсь, а никто не боится. Почему, как вы думаете, как я определяю, что это ложное эго? Чем? Общением с преданными? Я спросил себя, а почему я боюсь? Почему я боюсь? Страх перед страданиями. То страдания появляются. Страдания возвращаются. Значит, я наслаждаться не могу. Да? Значит, страх общения, потери общения с преданными, страх потери преданного служения связан с чем? Страхом за свое тело. Да, это в первую очередь. Страх с телом, да? За свое тело. То есть телесный. Концепция телесна. Еще что человек может потерять? То или иное положение, как занимает преданное служение. Ну, какое положение я занимаю в преданном служении? Вот я про себя. Те основные, которые ты... Ну, ты какое положение занимаешь в преданном служении? Я? Ну, правда, нет, на самом деле. Пока. Нет, я тебе могу сказать точно. Я не буду говорить о тебе. Каждый занимает положение. Многие. Нет, пхавы. Да. Как вы думаете, почему я это сказал? Чакра, как ты думаешь, почему я это сказал? Не знаете? А ты знаешь? Что мы себя проверили. Да, мы думаем, мы это сделаем и не пойдем. У нас уже есть любовь к Кришне. У нас уже есть преданность. Поэтому мы можем уже себе позволять это делать. Почему я сказал, что это такое? Что мы как пхавы действуем? А? Кто нам это сказал, что мы такие великие и преданные? Ложное эго. Что я могу себе это позволить, и со мной ничего не случится. Но как мы только начинаем себе позволять, как ложное эго и майя действует через ложное, она говорит, ничего не случилось. И тот, кто не в майе, он подходит и говорит, Боже мой, что с тобой случилось? А он говорит, что? Что со мной случилось? Ты что? Ты что, не видишь, что с тобой произошло? Что-то нормально все. Ты не видишь, что с тобой произошло? Да нет. А что со мной произошло? Ты шутишь. Ты сам знаешь, что с тобой произошло. Он так на тебя смотрит. По-моему, у тебя что-то... Что со мной произошло? Что со мной произошло? Со мной все в порядке. Со мной все в порядке. Что ты? Да? Со мной все в порядке. Я планирую. Клонирую. Когда я брею голову, у меня голова болит. А как вы думаете, почему? И о чем она болит? А? Как думаешь? О чем она болит? Ну, конечно же, о преданном служении. О чем может у брахмачария болеть голова, когда он подстригается? У человека, который хранит семя. Как вы думаете, о чем болит голова у брахмачария, хранящего семя, когда он побривает голову? Что-то семя не испортилось. А? Нет. У него болит голова поэтому. Почему? Зачем ее брить? Я уже его не храню. Чего ее брить, эту башку? Какой смысл брить башку? Человек думает, какой смысл брить башку? Я уже давным-давно не брахмачари. Какой смысл брить ее? Ну какой смысл брить башку? Когда я уже не понравлюсь никому. Ну какой смысл брить башку? Какой смысл брить? Толь. Я ж не понравлюсь. Значит, книг мало распространю. А я книг много распространяю обычно, когда они побриты. А побреюсь и сразу себя санкирну. Я вам докажу, что если вы меня побреете, книги не будут распространяться. Я просто вам докажу это. Я вас заставлю принять это. И я еще напишу Гуру Махараджу, что они заставили меня побриться, и санкиртана на ноль упала. Я подниму этот вопрос в присутствии Рахини Сута Прабу. Можно ли иметь волосы? Потому что это очень... благоприятно для распространения книг. И вот, посмотрите, Махараджи, результаты мои. И посмотрите результат лысого. Меня же лысого. Конечно, носи волосы. Я разрешаю носить волосы. Ну-ка теперь, кто глубоко понял это указание? Вот представьте, что вы... Что бы вы из этого увидели? Даже хотя бы разрешили, вдохновили. А? Ну, конечно же, вы поняли, да? Что без волос никуда. Как вы думаете, что понимают обычно под этим? Что сейчас не надо отбирать этот стимул. Это очень стимулирует. Вот сейчас у нас Майпур Чандра 1000 газет распространил. Потому что у него есть план, все. И нельзя отбирать, потому что он перестанет вообще что-то делать. А все заинтересованы, чтобы распространилось очень много книг. Любой духовный учитель заинтересован, потому что это миссия Шрила Прабхупады. Распространить эти книги. И он говорит, ну что ж, ладно, мотив не важен. Важно, чтобы человек это делал. Делайте. В следующей жизни за то, что вы это делали, мотив очистится. Или в какой? Прямо делай мотив очиститься. Но как? Не потеряйте общение с преданными. Значит, кто может ценить общение с преданными и все остальное? Из-за чего кто-то может бояться потерять общение? Не только из-за того, что он будет страдать. А из-за чего? Да, страдание — это факт. Смерть — это факт. Мотив может не очиститься. Тот, кто хочет мотив очистить, он стремится в эту среду. Он хочет очистить мотивы. А тот, кто обманывает, он уже спланировал оскверниться. Он не хочет становиться чистым. Он хочет выглядеть чистым при этом, но не быть им. Пустить пыль в глаза. Вот как вы думаете, что это такое? Вот когда мы говорим, да, пракрита, сахаджи. Что они делают? Имитируют поведение продвинутых преданных, да? Не следуя определенным. Имитируют. То есть хотят показаться перед кем-то очень продвинутой личностью. Но внутри планируют свои проблемы сексуальные. Притворщики. Притворился продвинутой личностью, притворился тем, притворился этим. Почему Шрила Прабхупада сказал, они хотят остановить проповедь? В каком смысле это было сказано? Я раньше думал, прекратить проповедь, это то есть, ну, как-то козни чинить начинают там проповеди. А потом понял, они искажать ее начинают. И сознательно это делают, под влиянием своих желаний вот этих. Они просто начинают ее искажать. И не из-за отсутствия квалификации. Я понимаю, когда человек просто ничего не соображает, он там говорит, он все хорошо следует, просто не знает философию. Что... А есть те, кто просто начинает специально искажать. И очень много разных, существует очень много таких скрытых от новичков проблем. Пока человек не начнет глубоко всматриваться сам в себя, ему сложно будет понять, почему кто-то, ну, таким образом. Он сам в себя не всматривается. Потому что он не хочет стать чистым преданным. Поэтому он пренебрегает чистотой преданного служения. Для чего написан Шримад Бхагавата, мы слушаем лекции? Для того, чтобы получить это желание стать чистыми преданными. Не просто преданными какими-то, а чистыми преданными стать. Так? Поэтому мы говорим о чистом преданном служении, обсуждаем чистое преданное служение, говорим, как добиться чистого преданного служения. Чтобы в ком-то проявилось желание достигнуть Кришны. Тут, и Кришна говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. То есть имеется в виду желание достигнуть Кришны, это и есть чистое желание. Не достигнуть славы, почести, а именно Кришну достигнуть. Перед этим он пишет, говорит стих такой. Тот, кто проповедует чистое преданное служение, там что он говорит, несомненно поднимется до чистого преданного служения. Так, да? Там, по-моему, такой стих. Не цитирую, но смысл такой у него. Он, конечно же, несомненно поднимется до чистого преданного служения. Каким образом проповедует? Прабхупада объясняет, что является лучшей проповедью. А мы думаем, проповедует, в смысле, кто-то будет болтать об этом только. Он сам это делает. Да как же избежать притворства в преданном служении? Самые опасные такие вот эти вещи. Сложно избежать в массе своей. Пока не появится едва ли один тот, который начнет преследовать Кришну. И мы будем с ним общаться, будем ему служить. Пусть у него нет никакой квалификации, пусть у него будет одна квалификация. Он желает достигнуть Кришны. И принимает все то, что позволяет достигнуть Кришны. Он ошибается, соскальзывает, но у него это желание все время усиливается, усиливается и растет. Он, этот человек, по крайней мере, не хочет рисковать своим преданным служением ради этих всех вещей. И он не планирует свои падения, не планирует свои отклонения. Он не обманщик. Это брахманы, мы можем с ним общаться. С такой личностью. Мы должны общаться с ним. С тем, кто не планирует свои отклонения. И потом не выдает, что это Кришна устроил ему. Кришна просто исполнил это желание. Он исполняет наши желания. Хорошие, плохие, все время. Смотрите, человек захотел курить. Раз и закурил. Кто исполнил желание? Он сам, думаете, исполнил желание? Если бы Кришна не санкционировал, у него было желание курить, он закурил. Когда у него появляется желание не курить? Почему он не курит? Потому что желание не курить было такое же сильное, как желание курить. Поэтому исполнилось. Почему так измениться сложно, получить санкцию на изменение? Как кто знает, почему? Желание сильное. Что? Да, нету сильного желания. И как только наше желание будет хотя бы пропорционально тому, как мы не хотим этого делать, так тут же Кришна может его санкционировать. Все очень просто. Человек желал этого, и Кришна санкционировал. Потому что это было так же сильное желание. Такое сильное желание не Кришна получить, не очистить святое имя, а получить чувственное наслаждение. И Кришна говорит, татасту. Он видит, какое сильное это желание. Вот почему это происходит. Он исполняет наши желания. Он их не устраивает, он их просто исполняет. Он не устраивает такое наше желание. Это мы желаем. Он не устраивает наши желания. Мы сами в ответе за свои желания. И как только мы пожелаем обратиться к этой сверхдуше и предложить плоды, вот как две птицы там пропадают, только тогда это происходит. Тогда плоды эти мы ему предлагаем. Но живое существо так ухищрено, они говорят, так я вот и хотел тебе предложить эту тетеньку. Я так для этого же это все сделал. Я же для этого. Эх, Кришна, не понял ты, не понял. Вот только тот, кто мне преданно слушает, меня понимает. Эх, Кришна, не понимаешь ничего, что. Я же так и хотел ее предложить. Я вообще очень люблю тебе предлагать то, что сам люблю. Когда я это сам люблю, мне кажется, что ты это любишь тоже. И как раз в этот момент ты мне послал сигнал. Предложи ко мне вот эту тетеньку. Да. Не буду. Ну, ради тебя, Кришна. Я же знаю. Это же она обусловленная душа. Ты не смотри, что она такая. Нет, она просто обусловилась так. Я не хочу, конечно, но Кришна. Будут спасать, что сделаешь. А может вот ту старуху спасти? Нет, да? Вот эту? Ну ладно, давай, эту буду спасти. Я получил сигнал от Кришны. Человек так думает. Он не думает об эффекте проповеди. Он думает в этот момент о чувственных наслаждениях. Видя, потому что по его деятельности мы видим, что эффект проповеди разрушается наоборот. Он разрушается, эффект проповеди. И тогда... У человека куча проблем возникает. Он болеет, а другой болеет, и эффект проповеди никак не задевает эта болезнь, эффект проповеди. А другой болеет, и все сразу, уже причина. Ой, я болею! Какие книги? Я же болею! Я болею рядом с той, которая вот сразу у меня... Это она, наверное, из-за нее заболела. Ой, болею, 39. Очень много всяких. Желудок! Пекарня не работает. Сколько туда трубей не закинешь, не бесполезно. Пекарня не печет ничего. И у кого-то там, сразу там, почки, печень, нога, рука, давление. В другое место давить стало. Веки. Верхние веки тяжелые становятся. Кошмар, заболел. Глаза не держатся, караул, с полубогом с каким-то поругался. Читал эту историю, как она украла прямо с лекции Шриман-Бхагаватам преданных воров. Я помню, гуру рассказывал, как она ворует чистых преданных воров. Она меня воровала. Воруй меня, пожалуйста. Меня, пожалуйста, выбери, я в очереди первый. Ты пришла, чтобы своровать. Нет, нет таких греховных, как я. Своруй меня. А кем я был в прошлой жизни, а? Вы не знаете? Дорогой Господь, никто не может непосредственно убедиться в том, что ты обладаешь абсолютной властью. Однако об этом можно догадываться, наблюдая за тем, что происходит в этом мире. Нетрудно увидеть, что со временем здесь всему приходит конец. Велико могущество времени. Ни один материальный объект становится причиной гибели другого материального объекта. Подобно тому, как одно животное пожирает другое. Время разрушает в прах все. Подобно тому, как ветер разгоняет плывущие по небу облака. Пожалуйста, вопрос. Надо заметить, что очень мало преданных, которые развивают настоящее желание, сильное желание достичь чистого предослужения. Да. То есть это значит автоматически означает, что мало кто по-настоящему следует регулирующим принципам бхакти. Будем говорить поверхностно, они могут это делать. Но где-то соскальзывают. Где-то что-то делать. Прабхупада говорил, что если вы следуете на самом деле, то у вас наоборот со временем развивается горячее желание. То есть у вас наоборот появляется. Потому что следствие это садхана нам силы же дает. Какие силы? Ну, почему называется садхана сиддхи? Приходит это бала, приходит сила от духовного учителя. Следуя указаниям духовного учителя, приходит бала, сила. Сила это не такая, в смысле, не половая сила же приходит от него, от гуру. И не сила пищеварения. А тут смотришь, прямо силы столько наполучали, уж не знают, куда ее деть. Какой огонь-то он дает? Огонь знания. Он не дает там огонь там чего-то дает. Может быть, ты силу не туда направляешь. Тебе гуру дает такую силу, а ты ее превращаешь в силу подловой потенции. Он же дает эту силу для того, чтобы мы еще больше начали. Почему он говорит, что загрузите, его надо загрузить просто. А он же не грузится. Как его загрузишь насильно? Как можно кого-то насильно загрузить? Это вон только ракетеры могут загрузить насильно. Так там загрузят, как самосвал. Ну, наверное, так сказать. Придется так, наверное, грузить. Жизнь покажет. И потом так и происходит, как это, какие-то другие обстоятельства загруживают напрочь. Если человек сам не хочет грузиться, ну как его? Вот говорится, когда человек не принимает добровольную аскезу, она приходит как вынужденная. Вот ты не хотел добровольно грузиться, вот теперь тебя другие грузят. И ты никуда не можешь вырваться уже от этого загруза. Я вот помню, вот в Воронеже там был Веда такой. Он не хотел распространять книги, я ему говорю, аскеза. Он говорит, аскеза, я не могу, не могу. И он начал заниматься там какими-то этими чипсами там, или чипами, или не чипсами, а чипами. И там ракетеры туда-сюда, и как давай его там трясти, как давай его колотить по ему в бубен. И тут же он так к санкиртане, такую любовь у него, такая любовь к санкиртане развилась. Он теперь ходит на санкиртану, вторая волна, третья волна, первая волна. Волны, волны. Таранга рангини, так сказать. Он не хотел принимать так, кстати, добровольно, но теперь вот. Так добровольно принимай. Что я делаю? И Кришна, он говорит, ну что ж такое? Этот мир, он так устроен. Здесь поэтому песня, пропетая Господом Шивом, там все он раскрывает. Что как этот мир устроен? Как одно животное, что пожирает другое, и тут же становится причиной то, что второе, третье, и так дю-дю-дю, и друг друга все здесь пожирают, как в том озере, которое в пятой песне описано. Как один червь начинает есть одного, и пока он его ест, тут уже сзади его уже едят в этот момент. А тот, который ест этого, который ест того, уже тут же ест и этот. А того, кого изначально едят, он и ест вот того, который. И так вот все. Они едят друг друга, то есть они постоянно заняты едой друг друга. Как черви. И в этом очень сотрудничают. Как друг друга съесть. Совместное съедание друг друга называется. Каннибализм такой. Вот когда преданный понимает, что он вот этими вот какими-то неправильными действиями может потерять общение, там, падение какое-то, и у него совесть начинает мучить там или еще что-то. То есть боль, через боль какую-то проходит. И когда он успокаивается, то есть привыкает к этой боли, то вот это вот есть уже, ну, как сказать, мертвым уже, да? Да, пропады говорил, мы не должны переборщить в том, чтобы указывать недостатки. Ну, а каких-то это. Поэтому пропады говорил, что мы должны быть очень тоже аккуратны, потому что мы можем перегрузить эти недостатки. Ну, человек тыкать и затыкать его. И человек может сломаться тоже из-за этого. Суть-то в том, чтобы объяснить неправильность этого положения. Чтобы человек на самом деле внутри понял, что это неправильно было. Но его заставить это понять невозможно. Ну-ка понимай, ну-ка понимай. Нет, он не поймет. Это же понимание тоже из Кришны, от Кришны оно зависит. Желание понять. Если есть желание сильное понять, то человек может понять это. А если нет желания понять, ну ты ему хоть кол на голове тишины бесполезно. Вот каждый раз я заметил вот в духовной жизни, в храме, вот особенно здесь, ты начинаешь кому-то говорить, подожди, пожалуйста, и объясняешь. И даже видишь, что другие еще больше вдохновились от этого. А тот человек, кого мы хотели вдохновить, чтобы он остался, он так и уходит, выпархивает. Он выпархивает, жизнь его начинает калашматить, что-то с ним происходить начинает. И он понимает все, да? Он внутренне понимает. Но желания служить Кришне у него нет. Он понимает, да, что он страдает, но он все равно пытается выкрутиться. Так, так, так. Божества дома устанавливают опять внешне, там, собирают у себя. Но если он внутри не следует этому, это бесполезно становится. Если он внутри не следует этому. Почему я говорю, что внутренне? То есть должно быть желание вырваться. И особенно это относится к тем, кто начал преданное служение совершать. Ну, 5-6 лет. Потому что те, кто только что пришли, еще к ним не относятся это. Потому что они хотя бы развили желание, чтобы вообще куда ходить, хоть что-то слушать. Но тем, кто уже, а люди, которые со шнурами, так там, где речи даже нет, это Мугуру Махарадж говорил, шнур, он вроде показывает, что ты на всю жизнь отдал себя Кришне. Пока у тебя шнура нет, еще говорить о том, что ты на всю жизнь себя отдаешь Кришне как-то, ну. Но все-таки, когда человек получает вторую инициацию, это показатель того, что да, у него много проблем, но он свою жизнь отдает Кришне. Он настроился отдать себе свою жизнь полностью, целиком Кришне. То есть его вне какой-то другой деятельности нет уже. И он сознательно это делает. Он говорит, нет, я вот до этого момента, и почему я хочу этого? Потому что я хочу свою жизнь полностью, целиком посвятить служению Господу. А кто посвящает себя полностью, целиком? Преданный, так сказать. Ну, конечно, ну, то есть подразумевается, что у человека появилось желание, ну, аман сказал, но у него есть какое-то желание. Не всегда есть понимание того, что происходит. Но желание того, чтобы понять, то есть достигнуть чистого преданного служения, у него появилось. Вот. Поэтому я так воспринимаю брахманичных брахманов, то есть ну, вторую инициацию человек получает там, что это не то, что как его в пионерию принимают там, для какой-то галочки, а что надеются, что именно он будет чистым преданным, в итоге будет совершать чистое преданное служение. Он имеет желание достигнуть чистого преданного служения. Неважно, когда, сейчас или потом, но он сейчас настроен становиться чистым преданным. Чистое преданное служение совершает. Есть еще вопросы? Да, в более таком глубинном понимании регулирующих принципов. То есть, когда у тебя, ты начинаешь замечать, что внешне ты можешь чему-то следовать, носить шафран, но внутренне ты видишь свои слабости, вот эти вещи. И вот этот момент, не всегда есть сила, как бы, действовать правильно, да, внутренне. И вот вопрос, как бы, откуда эта сила возьмется? С одной стороны, Кришна дает всю эту силу, да. С другой стороны, нужно либо сильное желание такое, да, чтобы он тебе это дал. Но оно не всегда даже и есть, на самом деле. И как бы такая, кажется, такая патовая ситуация, и иногда даже так сам себе разочаровываешься, думаешь, что я, наверное, просто вообще не способен. Что... Вот один раз я слышал такую лекцию, когда один человек спрашивал кого-то из Махараджи, а вот если нет желания читать джапу, что, надо просто брать и себя заставлять? Он говорит, ну вы можете взять себя и заставить, если вы не хотите этого делать? Он подумал, сказал, но смотря чем стимулироваться. Если мне будут платить хорошие деньги за то, что я повторяю джапу, я могу это делать. Он сказал, нет, просто тогда пока не повторяйте. Читайте книги, как, сколько можете, столько и повторяйте. И повторяйте тогда, когда можете это делать. То есть, что... В чем это было? Что нам за то, что мы повторяем джапу, платить никто не будет. Мы должны быть так настроены. Нам и так платят чем? Заботой там, ну такие. Но есть всегда грань. Всегда есть грань. Просто желание живого существа. Мы иногда забываем о желании живого существа. Мы начинаем навязывать кому-то это. Но желание живого существа учитывается Кришной самим. Может проявиться, а может и нет. Мы можем говорить людям так. Но не надо думать, что мы им насадить должны это. Ведическая литература строго запрещает насаждать это. О себе. Что на себе? О себе. Но если есть желание, насаждать. Желание. Все равно желание. Если есть желание, то это не уже не есть насаждение. Представь, человек, вот операция, да? На операцию ложится. Как он себе? Кто ему насадил эту операцию? Он же, вот, ладно, я согласен. Потому что ему создали такой ореол вокруг него, что он вынужден принять. Иначе умрет. Вот так же и здесь Господь Шива говорит. Иначе умрешь просто. И Кришна говорит Бхагавад-гите. Иначе умрете. Делайте это. Иначе умрете. Почему я сказал, что вопрос жизни и смерти? Как вы думаете? Все хотят жить, поэтому все должны служить. То есть нужно объяснить, в чем принцип этого. Почему надо желать-то этого? Ты хочешь умереть? Нет. Это служи. Какой тебе еще стимул нужен? Где деньги? Что за глупость? Платите мне деньги, а то сейчас как повешусь. Ну повешусь. Желание, у тебя есть такое желание. Мы говорим, ну не надо, может, но он все равно. Мы ж не будем, тогда представляете, как можно было какую фирму открыть. И всем хотят, а то повешусь, и все тебе дают сразу деньги. Раз богатый сам. И все повесились. Я часто слышу эти спекуляции. А то паду, а то уеду. Вы замечали, да, преданные вот так? А то я уеду. Они начинают спекулировать. А мне выгодно, чтобы мы пали. Никому не выгодно. Вас по головке не погладят, если я уеду, если я паду. То есть, если я повешусь. Примерно так же звучит. Ну, что сделать? Желание живого существа. Не хочет человек. Ну, что мы сделаем? Ну, не хочет он. Прабхупада говорил, можно привести коня к водопою, но нельзя коня заставить пить. Его никак, если он хочет пить, он попьет. А если вот он не хочет пить, ну вы хоть как ему объясняете, хоть говорите. Побейте его, он не станет пить. Конь не будет пить воду, потому что он попил уже. Понимаете? Вы можете его привести в Искон, все. Но заставить его стать чистым преданным, ну вот невозможно. Если он хочет, он будет это делать. Не хочет, ну никак вот. Проявить это желание. Кто-то должен подойти и пить тоже, как конь. И смотреть на него. И он тогда конь. Но даже еще это не означает, что он в таком экстазе будет. Попробовал. Но все-таки попробовал. Вот попало. Поэтому тут Когда тебе говорят, ну неохота, ну неохота не делай, ну что ты. Вот что в чем мучение. Не могу джапу читать, не могу принципы. Ну и собирайся, иди гулять что-то. И не могу идти собираться гулять. А почему? А что здесь-то хочешь? Ну не знаю, здесь ничего не хочу, там ничего не хочу. Ну будешь в следующий раз вот этим. Что это? Это уже труппо. Он уже и там мертвый, здесь мертвый. Наверное, сходит. Вот иногда просто надеюсь, что каким-то мистическим способом Господь прольет беспричинную милость. Это как крепость Евхилька. Ага. Такое может, что вот желания нету, а надежда какая-то есть. Что что-то Господь как-то побудет тебя заниматься служением. То есть именно предаться честно. Один осел, он увидел бабочку. И подумал. Если я буду медитировать на бабочку, то, наверное, Господь когда-нибудь меня сделает бабочкой. И он стал медитировать. И так в этой медитации умер. И в следующей жизни родился бабочкой. О каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния он достигает непременно. Он все время говорит, хочу быть бабочкой, хочу быть бабочкой. И всю жизнь сидел и хотел быть бабочкой. Но умер. И в момент смерти вспомнил. Что-то другое. Может быть, он станет бабочкой, может, не станет. Сидеть и ждать, как сказать, когда я стану преданным. Я не думаю, что в момент смерти так человек. Чтобы даже медитировать так вот, чтобы стать преданным, это уже значит, то, если человек все время так думает, он уже становится преданным. То есть это побуждает, это активно. То есть как сильное желание появляется у человека, он сразу действует хочет. Вот все говорят, мы думаем там вот о женщинах. Но когда мы начинаем действовать? Да, когда мы постоянно думаем. Это побуждает нас действовать. Потому что когда мы постоянно думаем, сила вот этого желания, она растет. Да? Когда мы постоянно о чем-то думаем, сила этого желания растет. Мантра, да, вот ум. То есть не думай постоянно об этом, и не будет силы расти. А будешь думать постоянно об этом, будет возрастать сила. Значит как? В чем суть? Думать об этом. О чем? О крипа-ситхи? А ты прочитал, что такое крипа-ситхи? Это вот просто он сидит, думает, и на него проливается. Это крипа-ситхи, да? Что-то он заслужил в прошлом. То есть он просто сидел и говорит, может, я заслужил что-нибудь в прошлом, раз на него свалилась крипа-ситхи. Ну, кто знает, что такое крипа-ситхи? Кто читал? Беспричинная милость. Ну, что за беспричинная милость? Ну, вот ты не хотел этой милости, а раз она у тебя беспричинно свалилась, ну, как кирпич на голову, бум, и все. Сильно хочешь и делаешь. И Кришна доволен, проливает. На, сильно вот. Хочешь и делаешь? Да, Малик возьмет. А в чем же крипа тогда, если ты сильно хочешь и делаешь? То, что... То, что человек может нарушаться. А ситхи, а это садхана ситхи, это какая? Это садхана ситхи, когда ты... Не хочешь, но делаешь. Нет, ты не можешь такие усилия приложить сразу. Ты просто это делаешь, постоянно. А крипа ситхи, когда ты это делаешь, вообще классно. То есть тоже садхана, но делаешь так классно, это крипа. Не, когда ты делаешь что-то такое, что... Ну, кто знает, ладно, в общем, понятно, запутались. Кто знает? Кто такой крипа ситхи? В чем его крипа-то? Почему он получает эту крипу? А хайтуки крипа без причины милости, а? То есть причина-то есть какая-то? Ну какая причина-то? Ну, Прабхупада же пишет, ясно, что кто такие крипа ситхи. Ну, что просто это замечательно для Кришны. И Кришна очень доволен. Даже не следуя при этом правилам и предписаниям. Да? И ты думаешь, что ты такое сделаешь? Вот что именно? Ну, допустим. Допустим, в преданном испытании очень хорошо. Приезжает какой-то город и делает очень хороший санкиртан. Вы испачкали головы. Он проливает милость. Один из. Или, например, кто-то приезжает и очень хорошо проповедует. Или там, нам, например, на моей пуске проект зарабатывает, там человек жертвует $1 000 000. Харе Кришна говорит, что ты можешь. Это Харе Кришна с вами говорит, это и есть крепость ситхи? Нет, почему? Он говорит, что таким можно заработать. Я думал, ничего себе. Уже и Харе Кришна с вами это приписали. Это и он так говорит. Иногда преданные, вот как раз Харе Кришна Вишнупад он рассказал, иногда преданные, они, чтобы свое выдать, так сказать, вот, они говорят, вот как говорил Прабхупада, и бам, и все сразу, раз это принимают. Потому что никто же не знает, что говорит Прабхупада. Бум. Вот мой гуру говорил, и свое, раз. Должны быть очень осторожны с этим тоже. Потому что гуру, оказывается, не говорил это, и Прабхупада этого не писал. Это мы тут написали. Так что такое криба-то? Кто читал-то? Просто вот хотя бы скажите, что Прабхупада пишет, криба-ситхи. Он пишет.